Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он в такое горячее время... У вас вечно горячее время. Все у вас горячее, только зарплата холодная. Директор написал на его заявление уволить по собственному желанию, осталось взять трудовую книжку. За трудовой книжкой Колька и пришел. Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович. Средней жирности человек, с кротким лоснящимся лицом, белобровый в белом костюме. Синельников был приезжий, Колька слышал про него, что он зануда. «Почему увольняешься?» Синельников устало смотрел на Кольку. Мало платит. Сколько? Че сколько? Сколько ты считаешь мало? 60-70, а то и меньше. Ну, а тебе сколько надо? Кольку слегка заело. Мне-то 3 раза постолько. Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству. Не хватало, значит. Не то, что не хватало, а даже совестно. Руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился. Фу! Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. Все. И куда? Часто? Ямы под опоры пойду рыть. На 37-м километре. Специальность в кармане, а ты ямы рыть. Ты же водитель 2-го класса. А что делать? Водку поменьше пить. Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает. Колька уставился в кроткие неопределенного цвета глаза Синельникова, пошевелил ноздрями и сказал, как он потом уверял всех, вежливо. «Прошу на стол мою трудовую книжку! Без бюрократства, без этих, знаете, штучек!» «Каких это штучек?» «Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел!» «И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел. Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, мало платят». Странно, Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже. Глоты и сосут, и сосут, и сосут эту водку, как не надоест-то. Очуметь же можно, глоты несчастные. Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы глот, да еще несчастный, нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый коровий тон, каким они говорили. Как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать. И уж так выговаривают, что положено, но без всякой надежды. «Да что за мать-перемать-то?» — возмутился Колька. «Ты что, чернил, что ли, выпил? Че ты пилить-то принялся? Гляди-ка, сел верхом и давай плешь грызь. Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего? Бюрократ!» Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании. Он даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную необидную критику. Продолжай. Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку. А хочешь, я тебе туда статью вляпаю? «За что?» – растерялся Колька. за буйство, за недисциплинированность. Маленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь станцуешь, краковяк. Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но даже наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки. — За что же ты мне пометочку сделаешь? — Сделаю пометочку. Ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Эй, голубчик, а у тебя тут нет», — скажут, — «нам таких не надо». И все, и отполучал ты по 200 рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лается будет тут. Дерьмо! Синельников все не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы. Все сидел, как в президиуме. «Кто?» — спросил Колька. «Как ты сказал?» «Чего? Кто?» «Я-то! Как ты сказал?» «Дерьмо!» — сказал. Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось. Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек. Плеснул. Так вышло. Синельников отнял руку от головы, чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли. Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки. Пиджак не успел промокнуть, на брюки не попал. «Так», — сказал Синельников, — «выбирай. 20 рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действия. Ты же первый начал оскорблять». «Я словами, никто не слышал, а чернила, вот они, на лицо, причем химические». И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек. «Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами. 25 рублей... Синельников взялся за телефон. «Решай, а то звоню в милицию». Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах нагло стал завышать цену. «Почему 25-то? То 20 — это сразу 25. Еще посидим, ты до полста догонишь?» 5 рублей — это дорога в район, туда и обратно. Я сразу не сообразил. По 2 с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутный любой довезет. На попутный я не хочу. Туда на попутный, а оттуда такси возьму. Фон барон нашелся. На такси. Да, на такси. Что, дико? Не дико, а... На дармовщинку-то выдрючиваться неужели не совестно? Ты меня чернилами окатил, тебе не совестно? Что ж я за собственный костюм на попутных буду маяться? 25. Пиши. Чего? Расписку. Синельников пододвинул Кольке лист бумаги. Колька брезгливо взял лист. Как писать-то? «Я такой-то, полностью имя, отчество, обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу 25 прописью рублей 00 копеек». Колька зло усмехнулся и покачал головой. «00 копеек, командующий! Ноль-ноль копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В.М. Колька остановился писать. Для чего ж писать умышленную? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем ж так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут. Начнут придираться. Синельников подумал. Ладно, пиши. За порчу костюма товарища белого костюма товарища Синельникова В.М. Колька пропустил слово товарища, написал белого костюма Синельникова. Химическими чернилами. Колька взял пузырек, посмотрел. Разве для авторучек бывает химически? А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем. Писатели, проворчал Колька. Подпись, число. Колька расписался, поставил число. Синельников взял расписку. Сколько тебе под расчет причитается? А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь. После обеда зайдешь за расчетом и за книжкой. Колька встал. Ты это... Не говори никому, что слупил с меня четвертной. А то дойдет до моей хаю, не оберешься. Напиши что-нибудь. Ладно. Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него. Что? Сказал Колька, качнул головой и вышел из кабинета. В коридоре разок про себя матюкнулся, четвертной, как псу под хвост сунул, свернул трубочки и сунул. Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по 200-250 рублей, и успокоился. Да гори они синим огнем, подумал. Жалеть еще.